Глава 10. Очаг. Мы ехали около часа, постоянно меняя направление. И только оказавшись подальше от центра, водитель сбавил скорость и поехал прямо. Все это время тот парень с шампурами сидел рядом с водителем и что-то ему говорил, заставляя менять маршрут. «Куда мы едем?» — поинтересовался я у сидящего рядом со мной человека. «Изначально планировали в Балашиху, но теперь придется изменить маршрут. Там дорогу нам перекрыли». «Из-за меня?» «Не могу поверить, что я настолько важная птица, что охрана Преображенского будет так стараться и привлекать к задержанию прорицателей. И вообще, как так вышло, что сотник сам отдал мне конверт, в котором лежало взрывное устройство? Кто вообще эти люди, именующие себя очагом? Пока у меня эти ребята вызывали совсем неоднозначные отношения». «Не совсем», — сухо ответил мне сидящий рядом со мной парень, но потом посмотрел на меня и решил все же немного объяснить. «Сам посуди. Погибли 3 человека из личной охраны Преображенских, а самого виновника нигде нет. Тебя хотят найти хотя бы для того, чтобы выяснить, как это произошло». «Мне бы самому хотелось понять, как это произошло», — отозвался я и вызвал улыбку на лице собеседника. Тем временем машина вырвалась за пределы города и помчалась по дороге в сторону какого-то поселочка. Впереди маячила водная гладь, но рассмотреть хоть что-то было сложно из-за обступивших дорогу деревьев. «Медвежьи озера», тоном бывалого экскурсовода продекламировал мой сосед. «Что это за место?» «Бывшая резиденция великого князя. Принадлежала раньше Рюриковичам, а потом их последователям. После смутных времен, когда князьями стали преображенские, они не решились позариться на земли, принадлежавшие их предшественникам. Правда, это не распространялось на Воробьевский дворец в Москве. Но это ты загнул, конечно. Надо же было им где-то жить. А в то время отстроить новый дворец было не под силу». Это уже парень с переднего сиденья повернулся к нам. «Приехали», — скомандовал водитель, демонстративно отстегнул ремень безопасности и заглушил мотор. Только сейчас он позволил себе облегченно выдохнуть и расслабиться. «Молодчина, Гришка!» — сосед похлопал водителя по плечу, а тот тряхнул головой, позволяя длинным волосам рассыпаться по плечам. «Ерунда, мы все хорошо поработали. Ты, Митроха, все это время нас вел и помогал выбраться от Преображенских. И все ради одного человека». Водитель повернулся ко мне и осекся, встретившись со мной взглядом. «Ладно, выбирайтесь уже», — скомандовал им мой собеседник. Машина припарковалась неподалеку от просторного двора, где 2 человек тренировались, рубили дрова и работали по дереву. Завидев нас, они оставили свою работу и направились навстречу. «Ты гляди, Сёма привел свою команду», — заметил один из незнакомцев и перевел взгляд на меня. «А это что еще за пополнение в рядах очаговцев?» Парень, которого назвали Семеном, открыл рот, чтобы ответить, но его перебили. «Это Михаил Гущин, по материнской линии Островский». Я уже слышал этот голос, потому быстро обернулся. Сзади стоял тот самый сотник, который задержал меня и передал конверт охраннику Ефиму. Судя по тому, что никто не напрягся, я понял, что он был схож. «Алексей Владимирович, Гущина доставили, как вы и просили». «Молодцы, я уже в курсе», — ответил сотник и подошел ко мне. С минуту он пристально рассматривал меня, а потом протянул руку. «Алексей Владимирович Серпухов, сотник дружины великого князя Преображенского и один из основателей и командиров очага». «Думаю, представляться вам нет смысла. Вы и так многое обо мне знаете», — ответил я, пожимая руку. «Вместо этого не постесняюсь задать вопрос. Как же вы умудряетесь объединять 2 этих занятия?» «Приходится вертеться», — Серпухов улыбнулся. «Пойдем в дом, я объясню ситуацию». «Погодите, я хотел бы прояснить ситуацию». Я остановился и вынудил сотника последовать моему примеру. «Что вы со мной носитесь?» «Ну, предположим, я потомок Островских. Допустим, у меня 2 атрибута дара. Но этого ведь недостаточно, чтобы заваривать всю эту кашу». «Конечно, нет», — согласился Серпухов. «Мы всего лишь маленькая крупица в котелке, который варится и подогревается со всех сторон. Но ты тот, на кого можно рассчитывать». Сотник зашагал в сторону дома, и в этот раз я направился за ним. Внутри оказалось просторно и опрятно. Занавески на окнах, хоть снаружи окна закрывали ставнями. Накрытый стол, длинные лавки вдоль стола. В это самое время одна из девушек хлопотала по хозяйству, накрывая на стол. Она повернулась на шум отпираемой двери, и я увидел ее лицо. «Инга?» Игнатьева смотрела прямо на меня и едва не выронила из рук кувшин с молоком. «Миша, как ты здесь оказалась? В очаге?» «Это длинная история», — вмешался в наш разговор Серпухов. «Если говорить кратко, девчонка переметнулась к нам». «А не боитесь, что в нужный момент она снова переметнется к кому ей надо и сдаст всех вас потрохами?» «Можешь не волноваться. У нас есть веские основания доверять ей. Игнатьева выдала нам столько информации, что ее прикончат при первой же возможности. Кстати, именно поэтому мы и привели тебя сюда. Ох, как хочется скорее узнать, в чем же причина». Я устроился за столом напротив Серпухова и принялся ждать. Теперь я понимаю, откуда у него информация о моем родстве с Островскими. Похоже, Игнатьева выдала им все, что только можно было, в том числе и обо мне. Инга налила нам молока и поставила чашки. «Извини, но я не буду это пить», — ответил я, отодвигая чашку в сторону. «В прошлый раз наша встреча закончилась тем, что я отправился на рудники. Не хотелось бы повторения». «Это была моя месть за испорченный вечер, но все уже в прошлом». Инга осеклась, поймав на себе суровый взгляд Серпухова. «Что? Тогда Макар вынудил меня так поступить, но если бы не я, Михаила сейчас бы вообще не было в живых». «Эвелина!» Серпухов громко крикнул, и из соседней комнаты тут же выглянула женщина лет 50 на вид. Она обвела комнату взглядом и на мгновение остановилась на мне. Алексей заметил ее появление и кивнул головой в сторону стула. «Будь добра, нам нужна твоя помощь». Женщина вошла в комнату и села рядом со мной на стуле. Игнатьева устроилась с другой стороны от нее. «Дай мне свою руку, Миша. И ты, Инга». «Это что еще за фокусы?» Я посмотрел на Серпухова, но тот кивнул на Эвелину. Женщина посмотрела мне в глаза и улыбнулась. «Я чувствую недоверие в твоем сердце. Ты не доверяешь Инге, но напрасно. Слова здесь не помогут, поэтому я хочу, чтобы ты увидел все сам». Теперь женщина повернулась к девушке. «Инга, позволь нам увидеть все, как было, твоими глазами. Я хочу, чтобы ты воспроизвела в памяти события того дня и показать их Мише». Игнатьева закрыла глаза, а Эвелина попросила меня поступить так же. «Ну что за детский сад? Прямо какой-то спиритический кружок на задней парте школьного кабинета». Я хотел было высвободить руку и подняться из-за стола, но в это время почувствовал, словно проваливаюсь вниз. Голова пошла кругом, и я увидел чердак Ростовской академии. Вот стоит Никитов с окровавленным куском трубы. Вот в стороне валяется Кельчицкий. Макаров поднимается на ноги и идет. Вот же я. Стою, опершись на колено и пытаюсь поднять голову. Затылок разбит, а вся голова залита кровью. Вот уж хорошо, что у меня уже была третья ступень. От такого удара можно было и мозги вышибить. Макар наклоняется и шепчет что-то мне. Но сейчас это уже не важно. «Что будем делать, Макар?» Никитов понял, что сейчас сделал, и его затрясло от страха. «Я его... того?» «Нет, живой!» Макар поморщился и плюнул в мою сторону. «Вот падаль, а! Ничего, я до него доберусь. Но это ненадолго. Сейчас прикончим его и заметем следы». «Не надо!» Игнатьева встала между мной и Макаром, закрыв меня своим телом. «Ты совсем башкой тронулась? Это же Гущин! Я смотрю, ты вообще втюрилась в этого отброса по самые помидоры!» «Не твое дело, Макар! Не надо никого убивать!» «Да...» — Игнатьев задумался и посмотрел куда-то вдаль. «Ты права. Я не буду убивать Гущина. У меня есть идейка получше. Ни к чему создавать себе лишние проблемы перед переездом в Москву. Кстати, как там со штурмом? Все удалось?» Инга повернулась к выходу и поежилась. Даже в этом видении я слышал шум внизу, звон бьющегося стекла и крики. «Отлично. А у нас всех есть алиби. Инга, позови сюда дружинников. Пусть помогут вынести тело Гущина в машину». «Ты же...» «Да не буду я его убивать. Просто избавимся от Гущина, чтобы его здесь не было. Мне он мешает попасть в Москву. А ты знаешь, как сильно мне нужно попасть в Академию Преображенских? Да и будет лучше, если он будет подальше от тебя. А то у тебя к этому выродку просто нездоровый интерес. Ладно, гони давай. Не забудь, наши дружинники с черными повязками на рукавах». Девушка развернулась к выходу, поэтому я не видел, что происходило дальше. Несмотря на приказ двоюродного брата, она не умчалась сразу, а замерла возле выхода с чердака и обернулась назад. Никитов вынул из кармана тряпку и вылил на нее содержимое пузырька. Он приложил его к моему лицу и некоторое время держал, а потом выпрямился и посмотрел на Игнатьева. «Макар, а что дальше будем делать? Ведь никто не поверит, что Гущин исчез просто так». «Да, ты прав. Пусть все думают, что у него были веские причины сбежать». «Какие?» Глаза Никитова округлились. «Например, вина в убийстве. Пусть все думают, что Гущин скрывается». «Так ведь он никого не убил. Павел ведь живой. Вон, смотри, шевелится». «Да, Пашка живой. Убивать Кельчицкого мне не с руки. Он едет со мной, и его род сильный союзник. А вот ты... Зачем мне здесь свидетель, который выдаст нас с Пашкой Тимошевскому? Едва тут схватит тебя за яйца». «Макар, ты же знаешь...» — залепетал Никитов и шагнул назад. «В том-то и дело, что знаю. Слишком хорошо тебя знаю, дружище». Вокруг Игнатьева вспыхнул дар. Он шагнул навстречу Никитову и ударил его под дых. Тот согнулся, а потом упал на пол, когда сверху обрушился еще один удар. Тело вздрогнуло и замерло, приняв неестественную позу. «Вот тварь! Так это Игнатьев убил Никитова, а вину повесили на меня!» «Да, такой подлости я не ожидал даже от Макара!» Где-то в углу застонал Кильчицкий. Игнатьев подошел к нему и положил тому ладонь на солнечное сплетение. «Ты как?» Голос Игнатьева даже не дрожал. Минуту назад он убил человека, которого называл другом, и сейчас даже не терзался по этому поводу. «Фигово!» — прохрипел Кильчицкий. «Что с Пашкой?» «Этот паскуда Гущин прикончил его. Не переживай, я придумал ему хорошую месть». Игнатьев поднял голову в сторону спуска с чердака и посмотрел на Ингу. «Ты что, дура? Я же сказал тебе привести сюда дружинников. Ты должна была сделать это еще пару минут назад!» Инга круто повернулась и бросилась вниз, а видение рассеялось. Я открыл глаза, но мир передо мной еще плыл. Я почувствовал, что едва держусь на стуле, а чьи-то крепкие руки поддерживают меня. Присмотревшись, я увидел Серпухова. «Это ничего, поначалу всегда так мутит. Привыкнешь?» — подбодрил меня сотник. «Как это возможно?» Я обвел глазами присутствующих. Инга опустила вниз глаза, а ее щеки горели. Серпухов молчал, давая слово Эвелине, поэтому женщина решила рассказать. «После достижения 10-й ступени развития прорицатели могут видеть многие вещи и даже позволять видеть это другим». «Вы прорицатель?» Я удивленно уставился на женщину. «Конечно, мне хотелось спросить совсем другое, а именно как ей удалось развить свою ступень до такой высоты. Выходит, она может мне помочь увидеть родной мир, узнать, что случилось с сестрой и вообще моей семьей». «Именно. Все, что ты сейчас видел, это не воображение, а самые настоящие воспоминания. Когда Инга пришла к нам, таким образом мы узнали многое из того, что требовалось знать. К сожалению, многие условия выполнить нам не удалось. Преображенские начали обрывать мосты и стерли с лица земли особняк Игнатьевых, уничтожив всех ее родственников». «Сашка!» Я забыл о том, что еще не восстановился после видения, и подскочил. В глазах мгновенно потемнело. «Успокойся, она в порядке», — взяла слово Инга. «Ее вместе с остальной прислугой перевели в общественные бараки. Формально она все еще остается слугой Игнатьевых. Как видишь, Макар считается пропавшим, а все остальные погибли. Я последняя из Игнатьевых. Я должен ее найти». «Найдешь», — слово взял Серпухов. «Уверен, Миша, ты многое сделаешь, но не сейчас. Ты ведь понимаешь, что Преображенский искал тебя не просто так. Ты не можешь просто так вернуться на турнир или обратно в Ростовскую академию». «Погодите, вы хотите сказать, что я не смогу выступать на великом турнире?» «Узнаю кровь Островских». Алексей улыбнулся. «Да, о великом турнире можешь забыть. По крайней мере, на этот год». «Вот зараза. У меня ведь были шансы победить». «Ладно, это сейчас действительно не так важно». Серпухов выждал немного, а потом продолжил. «И все же ты вернешься туда. По крайней мере, для двух причин. Во-первых, ты заявишь о себе и привлечешь внимание людей. Нам нужно разогреть массы, которые еще колеблются, а этим самым ты отвлечешь внимание от нас. А в чем заключается вторая причина?» «Мне нравится, что ты внимательно слушаешь», — произнес Серпухов. «Тебе придется заглянуть в Московскую академию. Точнее, не в ту академию, где проходит турнир, а в корпус, который построен специально для студентов из других княжеств. Ты и так мог попасть туда, если бы не Игнатьев. Считай, что он вытащил тебя из большой беды». «И запихнул в маленькую», — съязвил я. Но Серпухов шутки не оценил. «Мы склонны полагать, что там происходит что-то ненормальное. Студентов сорвали с мест посреди летних каникул и в срочном порядке загнали в академию. Уже неделю оттуда никто не выходит. Мы считаем, что Преображенские разыграли такую карту, чтобы держать в повиновении дворян из соседних княжеств». Когда события начали развиваться стремительно, они решили ускориться. «Ты лично знаешь пятерку своих товарищей по академии и проникнешь туда с Игнатьевой и несколькими нашими ребятами». «Думаете, это хорошая идея? Если я увижу Игнатьева, я ведь оторву ему башку. Придется потерпеть. По крайней мере, до тех пор, пока не удастся выяснить, что там происходит». «Допустим, я соглашусь, но у меня будут свои условия». «Ты не в той ситуации, чтобы диктовать условия игры, Миша», — добродушно произнес Серпухов. «Да ладно. Ну, в таком случае идите сами играйте роль красной тряпки для Преображенского, а потом еще суйте в закрытую академию, в которой происходит неизвестно что». «Хорошо, что ты хочешь?» «Для начала ответ на пару вопросов. Вы же понимаете, что готовите переворот?» «Прекрасно понимаем. Он уже неизбежен, Миша. Даже если заговорщики не добьются своего, Преображенский перешел черту, которую нельзя пересекать. Власть в Великом княжестве возьмут военные, пока это не сделали ставленники тех, кто хочет раздробить и ослабить нас». Я прекрасно понимал, что это значит. Военный переворот, риск гражданской войны, разрухи, иностранные интервенции и новой смуты. Если хоть что-то пойдет не так, будет беда. Любая революция пожирает своих детей, а быть героем посмертно не входило в мои планы. Моя задача на это воплощение была совсем другой. Хорошо, предположим, что у вас все схвачено и продумано. И пусть все, как всегда, пойдет не по плану, это уже ваши проблемы. У меня другой вопрос. Почему вы вытащили меня из лап преображенских? Старый долг и практический подход. Серпуховы были дружны с Островскими, хоть мы и жили в разных княжествах. Мы были должны вашему роду одну услугу, но я считал, что она давно забылась, потому как Островских больше нет. Оказалось, что это не так. Что касается практического подхода, я уверен, что ты не подведешь, ведь ты захочешь отомстить Преображенскому. А сил у тебя для этого хватит, ведь ты один из лучших бойцов великого турнира, и даже несмотря на юный возраст, дашь фору многим опытным бойцам. Меня этот ответ устраивает. В таком случае вот мои условия. Игнатьева публично признает, что убийца Никитова — ее двоюродный брат, а не я. Они дают Сашке вольную, а Эвелина помогает мне увидеть один мир, о котором мне известно, и разузнать о судьбе людей, на которых я укажу. «Я согласна, только когда ты выполнишь свою часть», — произнесла прорицательница. «А я не могу дать гарантии», — Инга покачала головой. «Макара ведь убьют». «Ничего с ним не станется. Просто до конца жизни будет в услужении у Никитовых. А уж духовники постараются, чтобы он вел себя хорошо и служил как следует». Инга закусила губу и задумалась. «Думай, Игнатьева, без Сашки я туда не полезу. Да и отвечать за убийство, которое я не совершал, не собираюсь. У тебя минута».